Глава третья. Звездные войны на Земле и в космосе. Вторая половина XX века поставила перед учеными и инженерами тяжелейшую моральную проблему. Назовем ее «наука и война». Никогда еще результаты фундаментальных научных исследований не превращались так быстро в орудие убийства, позволяющие политикам, военным, религиозным экстремистам либо прямо уничтожать огромное количество людей, либо диктовать им свою волю. Начало XXI века не только не изменило ситуацию, но и обозначило некоторые новые болевые точки. Распространение научных знаний в развивающихся странах привело к их втягиванию в гонку вооружения и, что особенно опасно, к их вступлению в клуб ядерно-космических держав. Именно в странах со слабой экономикой ученым и инженерам особенно трудно противостоять искушению работать для войны. Лучшие лаборатории и бытовые блага отданы тем, кто создает орудие убийства. Каждый из нас сам для себя решает, участвовать или нет в работах по оборонной тематике. Иногда очень трудно, а порой просто невозможно разделить военные и мирные исследования. В последние десятилетия фокусом этой дилеммы стала стратегическая оборонная инициатива, сокращенно СОИ. Это попытка создания в США системы глобальной противоракетной обороны. После ужасных событий 11 сентября 2001 года, когда произошло нападение террористов на Нью-Йорк и Вашингтон, работы в этом направлении усилились, и не только США. Поэтому я решил познакомить вас с историей и сутью программы СОИ, прежде всего с ее научно-техническим аспектом. Не только в США, но и в других технически развитых странах специалистам многих направлений — физикам, астрономам, инженерам, программистам — приходится так или иначе участвовать в этих работах. Надеюсь, что собранный мной материал, его анализ и некоторые не совсем тривиальные выводы окажутся для вас полезными. Вторым стимулом для подготовки этой главы была потребность в таком материале у преподавателей и лекторов. Хотя программу СОИ президент США Рональд Рейган объявил еще в 1983 году, она все еще не превратилась в самосогласованную концепцию и до сих пор в значительной степени представляет лишь тенденцию в политике и военной промышленности США и их партнеров. В 1980-е годы эта программа воспринималась как попытки милитаризации космического пространства и объективно была весьма опасным шагом в мировой политике. Без всякого преувеличения можно сказать, что в те годы проблеме «звездных войн», как их тогда называли, было приковано внимание всех мыслящих людей Земли. Но если в те годы это воспринималось почти как фантастика, то сейчас можно быть уверенным, что в ближайшее время эта тема восстановит свою актуальность, поскольку с ней в значительной степени может быть связана судьба человечества. Поэтому обсуждение этой проблемы будет уместным в контексте научных программ, военных доктрин, проблем экологии, ну и освоения космоса. Многоплановая сущность программы СОИ была ясна с самого начала. В печати эта программа подвергалась критике по политическим соображениям, но ее научно-техническая база даже сейчас еще не оформилась окончательно, поэтому серьезное обсуждение СОИ происходит до сих пор. Развитие наземной и космической техники еще не раз вызовет у политиков желание вернуться к программе «Звездных войн». Поэтому полезно иметь хотя бы общее представление об ее технических особенностях. Это необходимо и политикам, и дипломатам, и даже лекторам планетариев, по департаменту которых проходит вся новая космическая техника, в том числе и военная. Разработка и создание космических противоракетных систем лежит в общем контексте милитаризации, торговли оружием, моделирования глобальных процессов, ну, это вопрос о ядерной зиме, ну и договоров о сокращении стратегического вооружения. в связи с ослаблением в 1990-е годы напряженности между США и распавшимся Советским Союзом, все эти вопросы временно отошли на второй план. Но реалии жизни заставляют нас возвращаться к ним, суля в перспективе новые военные блоки и новые периоды напряженности. Чтобы выйти из этих коллизий с наименьшими потерями, полезно заранее понять их сущность и движущие мотивы. Звездные войны. История и сущность. Планы звездных войн. Это что? Научная фантастика? Или зловещая реальность? Техническая база СОИ до сих пор находится в стадии лабораторного эксперимента и натурных испытаний. Но как политическая проблема СОИ существует уже почти полвека. Вмешивается в международную жизнь, тормозит переговоры по разоружению, увеличивает напряженность, в итоге вероятность ядерного конфликта. Здесь мы обсудим только научно-технические ее аспекты. Напомню основные моменты из истории этой программы. 23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган впервые обратился к своему народу с программой стратегической оборонной инициативы, то есть СОИ, названные журналистами «Программой звездных войн». В 1984 году директивой номер 119, названной «Инициатива президента в области стратегической обороны», эта программа была возведена в ранг первоочередной государственной задачи. Незадолго до этого, в сентябре 1982 года, в США было образовано Объединенное космическое командование, призванное координировать все работы военного характера в космосе. А чуть раньше, в том же 1982 году, частная научно-исследовательская организация «Фонд наследия» опубликовала проект «Высокая граница», демонстрирующий, что современная техника позволяет создать противоракетную систему для обороны всей территории страны. Утверждалось, что это дает возможность перейти в военной политике от стратегии гарантированного уничтожения к стратегии гарантированного выживания. Предлагавшийся в проекте «Высокая граница» конкретный вариант осуществления противоракетной обороны с помощью сотен спутников, оснащенных неядерными, самонаводящимися противоракетами, не привлек тогда внимания специалистов. Но сформулированные в этом проекте задачи и выгодные моменты нового подхода к военной стратегии послужили основой для СОИ. Говорилось, в частности, что новое противоракетное оружие, кроме защиты от советских ракет, даст возможность контролировать космическое пространство, которое служит жизненно важной территорией для США. Утверждалось, что в перспективе космос — это арена передовой технологии, что космические предприятия сулят большую выгоду, но наполненные дорогим оборудованием и уникальной продукцией, они являются лаковым кусочком для советов, значит, их нужно уметь защищать. А чтобы у обывателя не возникло сомнения по поводу высокой стоимости космических вооружений, ему объяснили, что уже сама работа в этом направлении сулит большие выгоды. Ну, во-первых, будет дан новый импульс американской экономике. Появится много новых рабочих мест. Возникнут новые технологии и, наконец, повысится общая уверенность американцев в завтрашнем дне. Для тех, кто следил за развитием военной политики развитых стран, программа СОИ не стала неожиданностью. Космос, как арена военных действий, давно уже привлекал внимание. Еще в 1944 году американские военно-воздушные силы проводили исследования по размещению в космосе военных орбитальных станций. А в 1949 году в американской прессе обсуждалась возможность использования Луны в качестве платформы для бомбардировки Земли. В 1956 году За 2 года до запуска первого спутника американцы приступили к разработке противоспутникового оружия, а в 1959-м уже провели его испытания, сбив ракетой, запущенной с бомбардировщика Б-47, свой спутник «Эксплорер-6». С тех пор противоспутниковое оружие постоянно совершенствуется. В США была создана система воздушного базирования «АСАД». Ну, это расшифровывается как «анти-сателлайт», то есть «противоспутниковый». Она основана на истребителях-бомбардировщиках F-15, несущих одну двухступенчатую ракету массой 1,2 тонны с инфракрасной системой самонаведения. Ее испытали 13 сентября 1985 года, сбив ракетой свой спутник. Подобные испытания были проведены и в Китае, и в Индии, и в России, что значительно увеличило количество космического мусора на низких околоземных орбитах. Хотя противоспутниковое оружие прямо не угрожает противнику, тем не менее оно является элементом оружия первого удара. Выводить из строя спутники противника, ослеплять его, имеет смысл, лишь зная заблаговременно и точно о моменте нападения, а знает об этом только агрессор. На околоземной орбите находится сейчас около сотни функционирующих военных спутников разных стран. Да только США ежегодно запускают более дюжины новых спутников военного назначения. Но пока эти спутники не вооружены, поэтому не представляют прямой угрозы для космических и наземных объектов. И используются они для обеспечения связи, управления войсками, навигации, картографии, метеообеспечения и ведения разведки. Одним словом, это еще не космическое оружие. Однако положение существенно изменится, если США или другие страны приступят к созданию ударных космических средств, предназначенных для поражения объектов в космосе, ну, или в атмосфере, или даже на Земле. Планы выноса оружия в космос, как известно, не новы. Они значительно опередили практическую космонавтику. Еще о космическом оружии мечтали и гитлеровские вояки. В 1944 году австрийский инженер Эйген Зенгер создал проект суборбитального ракетоплана, способного с грузом бомб достичь территории США. Предполагалось, что после старта ракетоплан поднимется на высоту 100 километров и затем, отразившись несколько раз от плотных слоев атмосферы, ну, как камушек, который мы бросаем вдоль поверхности воды, совершит трансконтинентальный перелет и, сбросив бомбы, вернется в точку старта. В самом конце войны даже была попытка построить нечто подобное на базе ракеты Фау-2, но времени не хватило. После войны многие инженеры Рейха стали работать в США. Ну, достаточно вспомнить Вернера фон Брауна, создавшего крупнейшие американские ракеты. Так стоит ли в таком случае удивляться преемственности военно-космических амбиций? Не будем пересказывать сущность программы «Звездных войн». В целом, она обсуждалась не раз. Наша задача в том, чтобы понять, насколько технически осуществима эта программа и каковы ее истинные цели. Заметим только, что создание космической противоракетной обороны должно было подорвать договор 1972 года об ограничении системы ПРО, единственный ратифицированный документ, ограничивавший стратегические вооружения, что и случилось вследствие неоднократного его нарушения со стороны США и СССР. В 2001 году США объявили о выходе из договора, согласно установленному порядку, предупредив об этом Россию за полгода до расторжения. А в 2002 году договор по ПРО прекратил действие. Важно понять, что СОИ не просто нарушает юридический документ. ведет к принципиальному изменению мировой обстановки. И дело здесь не в том, что космическая система противоракетной обороны нарушает стратегический баланс. Равновесие может быть восстановлено при определенных усилиях противной стороны. Хотя, надеемся, ей уже не будет Россия. Важно то, что нарушается стратегическая стабильность, устойчивость того равновесия сил, которое уже долгие годы сохранялось между США и СССР. Пока ядерное оружие остается неуязвимым, потенциальный агрессор находится под страхом возмездия. Это равновесие страха в определенной мере гарантирует стабильность. Если же появляется возможность упреждающим ударом выбить ядерное оружие из рук противника, ну или с помощью космической противоракетной обороны не допустить его ответного применения, то у агрессора появляется шанс для безнаказанного нападения. Значит ли это, что тот, кто создает такие средства, готовится к агрессии? Но это покажет будущее. Программа «Сои» — это лишь звено в цепочке новых вооружений. Все виды новейшего стратегического вооружения обладают той или иной особенностью. Все они способны поражать стратегическое оружие на территории противника. Именно для этого точность их попадания в цель доведена до нескольких метров. Для борьбы с мобильными наземными ракетами в США создан невидимый для противовоздушной обороны бомбардировщик Б-1. С использованием технологии стелс. Ну, это специальная форма и покрытие самолета, которые препятствуют его обнаружению с помощью радиолокаторов. Он создан для борьбы с космическими целями. Система ОСАД разрабатывается, и противолодочные системы тоже. Все это в комплексе ведет к нарушению стабильности, дает преимущество нападающей стороне. И это нужно отчетливо понимать. Ответственность перед человечеством заставляет многих специалистов критически относиться к новому этапу усовершенствования ядерного стратегического оружия и его распространению по миру. Ядерные арсеналы непрестанно множатся. Ученые разных стран достаточно полно осведомили общественность. Сейчас важно поскорее избавиться от него, не давая при этом ни одной из сторон шанса на безнаказанное его применение. Немалую роль при этом играет вопрос о сои. На заре космической эры в статье «Древо познания» 1958 года знаменитый американский физик Роберт Оппенгеймер, ну, он отец атомной бомбы, мы же помним, писал: «Люди должны быть осведомлены о достижениях современной науки еще и потому, что многие из них не только открывают перед человечеством небывалые возможности мирного применения, но и таят в себе опасность разнообразных военных применений. Открытие атомной энергии подарило человечеству атомные электростанции, мирные атомоходы, но оно же позволило создать и самое разрушительное оружие. Искусственные спутники Земли могут нести службу погоды или ретранслировать телевизионные передачи на огромные расстояния, но они же могут быть использованы для шпионажа или атомного нападения. Чем лучше человечество будет информировано о грозящих ему опасности, тем эффективнее будет борьба за сохранение мира». Итак, развитие космических вооружений и программы вроде «Звездных войн» демонстрируют, что научные открытия могут быть трансформированы в оружие, угрожая стратегическому равновесию и безопасности человечества. Контроль над космосом и создание противоракетных систем нарушают существующий баланс сил, а информированность общества о последствиях этих технологий становится ключевым фактором предотвращения катастроф. Наука в этом смысле несет одновременно огромные возможности и серьезную моральную ответственность. Боевые системы электромагнитного излучения. Один из главных козырей СОИ — это новые виды оружия, использующие в качестве поражающего фактора электромагнитное излучение различных диапазонов спектра, от радиоволн до гамма-лучей. Важнейшим преимуществом такого оружия перед всеми иными служит максимально возможная скорость достижения цели, скорость света. Это позволяет наносить удар неожиданно и быстро с большого расстояния. Появляется принципиальная возможность уничтожать взлетающие межконтинентальные баллистические ракеты на активном участке их траектории в течение первых 5 минут после старта. Именно поэтому лазерным оружием предполагается оснастить первый эшелон системы противоракетной обороны. Лазеры оптического и инфракрасного диапазонов. Идея использовать мощный луч света в качестве оружия восходит еще к Архимеду, неоднократно встречается в более поздней научной и художественной литературе. Но реальную почву эта идея обрела лишь в 1961 году с появлением первых лазеров. А уверенность в том, что квантовый генератор света можно использовать в качестве оружия, появилась в 1967 году, когда был создан первый газодинамический лазер. Основными его элементами служат камера сгорания, в которой образуется горячий газ, система сверхзвуковых сопел, после прохождения которых газ, быстро расширяясь, охлаждается и переходит в состояние с инверсной населенностью энергетических уровней. Оптическая полость, где происходит генерация лазерного излучения. В этой полости перпендикулярно потоку газа расположены два плоских зеркала, образующих оптический резонатор. Для вывода излучения из полости одно из зеркал делают чуть меньшего диаметра. Близки по конструкции к газодинамическому лазеру химический и электроразрядный. В них тоже через объем резонатора с большой скоростью прокачивается возбужденная рабочая смесь. Только источником возбуждения является, соответственно, химическая реакция или электрический разряд. Наиболее перспективным для целей противоракетной обороны считается химический лазер на реакции соединения водорода со фтором. Если в этом лазере вместо водорода использовать его тяжелый изотоп, ДТИ, то излучение будет иметь длину 3,8 микрона, то есть попадет в окно прозрачности земной атмосферы и может почти беспрепятственно достигать земной поверхности. Энерговыделение химических лазеров достаточно велико. На 1 грамм газовой смеси оно составляет приблизительно 500 джоулей. Важно, что химическому лазеру для инициирования реакции требуется сравнительно маломощный источник энергии. После начала реакции она приобретает цепной характер и идет с выделением химической энергии. Оценки показывают, что для разрушения стенки топливного бака взлетающей ракеты нужна плотность энергии от 1 до 20 килоджоулей на квадратный сантиметр, в зависимости от того, защищена металлическая стенка абляционным покрытием или нет. Считая, что лазерное излучение сфокусировано в пятно диаметром около метра, получим требуемую энергию лазерного импульса приблизительно от 10 до 200 мегаджоулей, то есть миллионов джоулей. Боеголовка ракеты защищена толстым слоем абляционного покрытия, и для ее поражения необходима энергия примерно в 1000 мегаджоулей. Приняв коэффициент полезного действия лазера равным 20% и энергию поражения ракеты 200 мегаджоулей, можно оценить расход рабочей смеси. Получается около 2 тонн. Это очень важная величина. На ее основе можно сделать минимальные оценки веса боевых космических станций. Например, для поражения 1000 ракет, считая по 2 импульса на каждую, необходимо примерно 10 тысяч тонн одной только рабочей смеси для химического лазера. Непростую задачу представляет и фокусировка лазерного луча на цель. За счет дифракции на выходном зеркале луч имеет некоторую угловую расходимость. Для эффективного действия лазерного оружия размер пятна не должен превышать 1 метра. Ну, принимая дальность до цели приблизительно в 1000 километров, получим, что расходимость луча должна быть примерно 1/1 доля радиана. Если используется инфракрасный лазер на молекулах СО2, то для фокусировки его луча необходимо зеркало диаметром более 11 метров. Для химического лазера на молекуле водород-фтор эта величина снижается до 4 метров. Это выглядит еще более или менее реалистично с точки зрения технологии изготовления зеркал, ну и габаритов космических транспортных кораблей. С точки зрения фокусировки луча более привлекательны оптические и ультрафиолетовые лазеры. Наиболее перспективными среди них считают экзимерные лазеры на молекулах фтористого аргона и фтористого криптона. Эти молекулы-эксимеры могут существовать только в возбужденном состоянии. Излучая фотон, они разрушаются, и таким образом в среде поддерживается инверсная населенность. Излучение этих лазеров лежит в диапазоне от 200 до 300 нанометров. Следовательно, земная атмосфера для него непрозрачна. У эксимерных лазеров внешний источник энергии — электрический разряд, пучок ускоренных электронов, либо пучок нейтронов от ядерного реактора, ну и, может быть, даже ядерного взрыва. Принципиальный недостаток газовых лазеров всех типов — это выделение тепла в их рабочем объеме. Это ограничивает повышение мощности на единицу массы таких лазеров. Перспективным в этом отношении считается лазер на свободных электронах, в котором усиление излучения происходит за счет его взаимодействия с пучком электронов, движущихся в периодическом магнитном поле. Поскольку электроны летят в вакуумном объеме, не происходит разогрева прибора, как у обычных лазеров. Важно, что частота генерации у лазера на свободных электронах может перестраиваться в широком диапазоне спектра от миллиметров до ультрафиолетовой области, что затрудняет противнику защиту от этого излучения. Стремление использовать в лазерном оружии коротковолновое излучение связано также и с тем, что оно хорошо поглощается любыми материалами. Ну, например, титановое покрытие почти полностью отражает инфракрасные лучи, но поглощает ультрафиолетовые. Однако ультрафиолетовые лазеры очень тяжелы и требуют громоздких источников энергии, поэтому рассматривается возможность монтировать такие лазеры на стационарных наземных установках, а в космосе развернуть систему зеркал для трансконтинентальной передачи лазерного луча и наведения его на цель. Эта идея требует непременного использования адаптивной оптики с большой скоростью, реагирующей на изменение структуры атмосферы, ну и соответствующим образом перестраивающей форму волнового фронта лазерного луча так, чтобы за пределами атмосферы луч все время имел минимальную расходимость. Для астрономических наблюдений такие оптические системы уже созданы. Но лазерный луч в них используется пока лишь как средство контроля за атмосферой. Рентгеновские лазеры. Особую роль в планах «Звездных войн» играет несуществующий пока рентгеновский лазер с накачкой энергии от ядерного взрыва. Ну, вообще идея рентгеновских и гамма-лазеров давно привлекает внимание ученых. Применение таких лазеров сулит большие перспективы. Как источники когерентных волн, они приведут к рождению рентгеновской и гамма-голографии, ну, так называемой молекулярной голографии, которая позволит создать рентгеновский микроскоп и расшифровать объемную структуру молекул и атомов. Возможность воздействовать на атомы и их ядра строго дозированными порциями энергии, квантами, даст возможность изучать и направленным образом изменять структуру атомных ядер. Специально подобрав частоту излучения, можно раскачивать и разрывать определенные связи в ядре и стимулировать этим самые экзотические ядерные превращения. Ту роль, которую играют сейчас оптические лазеры в области управления химическими реакциями, рентгеновские и гамма-лазеры будут играть в сфере ядерных превращений. Ну, впрочем, они найдут применение и в хирургии, и в спутниковой связи, и в других областях народного хозяйства. Поэтому уже более 50 лет продолжаются попытки создать рентгеновский лазер, используя, разумеется, не разрушительную энергию ядерного взрыва, а прирученную энергию. Например, обычные оптические лазеры. При создании коротковолновых лазеров необходимо преодолеть некоторые принципиальные трудности. Чтобы осуществлять эффект усиления электромагнитного излучения при его прохождении через активную среду, необходимо, во-первых, большое количество возбужденных атомов, готовых испускать кванты вынужденного излучения, а во-вторых, большая вероятность взаимодействия между квантами и возбужденными атомами, обеспечивающая это вынужденное излучение. Для этого требуется определенное соотношение между возбужденными и невозбужденными атомами. В нормальных условиях термодинамического равновесия не выполняется это соотношение. Для получения лазерного эффекта необходимо создать среду с инверсной населенностью атомов по энергетическому состоянию, в чем и состоит одна из основных проблем. Кроме этого, из фундаментальных законов квантовой физики следует, что сечение взаимодействия атома с излучением пропорционально длине волны в квадрате. Значит, чем короче длина волны излучения, тем труднее осуществить квантовое усиление. Поэтому первые такие усилители были созданы в радиодиапазоне в конце 50-х. В 61-м году прошлого века был построен первый оптический генератор непрерывного излучения, гелий-неоновый лазер. Методы нелинейной оптики позволили к 70-му году создать лазеры, работающие в области вакуумного ультрафиолета. К началу 78-го года стало ясно, что наиболее вероятная схема лазера в диапазоне короче 1 нанометра — это рентгеновский лазер на многозарядных ионов с накачкой от мощного лазерного оптического излучения. Ну а для длины волны меньше десятой доли нанометра должны использоваться ядерные переходы и эффект Мюсбауэра. Как уже говорилось, для того, чтобы происходило квантовое усиление, необходима инверсная населенность. Для ее поддержания мощность, вводимая извне, должна быть больше мощности, которая рассеивается средой в виде спонтанного излучения. Как известно, энергия кванта, возбуждающего атом, пропорциональна частоте излучения. Ну, к тому же вероятность спонтанного излучения, бесполезно уносящего энергию внешнего источника накачки, пропорциональна третьей степени частоты излучения. Учитывая все это, получим, что мощность, необходимая для поддержания инверсной населенности, обратно пропорциональна четвертой степени длины волны. Если для лазера видимого диапазона достаточно обеспечить мощность, вводимую в кубический сантиметр среды, порядка 1000 ватт на кубический сантиметр, то для рентгеновского лазера, длина волны излучения которого на 3 порядка меньше, необходима плотность мощности миллиарды и миллиарды ватт на кубический сантиметр. Столь мощный энерговвод можно обеспечить в настоящее время только при ядерном взрыве в объеме заряда, ну, либо в фокусе лазерного излучения достаточно высокой мощности, которая может быть реализована только в импульсном режиме. В 1984 году в США осуществили генерацию лазерного рентгеновского излучения в газовой среде с использованием в качестве источника накачки мощного двухлучевого оптического лазера NOVET, каждый луч которого имел плотность мощности 10 в 14 степени ватт на квадратный сантиметр в импульсе длительностью всего 450 пикосекунд на длине волны 532 нанометра. В фокусе лазера помещалась мишень, тонкая пленка размером в доли миллиметра, состоящая из селена или иттрия. Луч испарял эту мишень, создавая плазму из неоноподобных ионов этих металлов. Столкновения с электронами в плазме вызывали возбуждение ионов, которое заканчивалось вынужденным излучением на волне в 20 или 21 нанометр для селена, либо в 16 нанометров для иттрия. Наличие лазерного эффекта подтверждалось тем, что излучение, скажем, селеновой плазмы было примерно в 700 раз более интенсивным, чем ожидаемое ее спонтанное излучение. В Ливерморской лаборатории планировалось дальнейшее продвижение в область жесткого рентгена. Излучение неоноподобных ионов, молибдена, дает лазерный эффект на 10 нанометрах, а использование новых лазеров накачки позволит продвинуться и до 5 нанометров. В том же 1984 году сотрудниками Принстонской лаборатории физики в США с помощью мощного инфракрасного лазера на молекулах углекислого газа удалось получить лазерный эффект в углеродной плазме на волне 18 нанометров. Их лазер накачки имел импульсную мощность около 20 гигаватт. Его пучок был сфокусирован в пятно диаметром в полмиллиметра, что позволяло достигнуть плотности мощности 10 в 13 степени ватт на квадратный сантиметр. Принстонская группа также надеялась продвинуться в область более коротких волн, используя литиеподобные ионы неона. Интересно, что в этих экспериментах впервые для увеличения эффекта лазерного усиления применялось рентгеновское зеркало, изготовленное в Стэнфордском университете. Это сферическое зеркало с радиусом кривизны 2 метра состоит из чередующихся слоев молибдена толщиной в 3,5 нанометра и кремния толщиной в 6 нанометров. Каждый молибденовый слой слабо отражает рентгеновские лучи, но отраженные от последовательных слоев лучи складываются, интерферируют и усиливаются, так что полный коэффициент отражения такого многослойного зеркала достигает 70%. А в 1986 году, полностью ионизовав в фокусе мощного лазера атомы фтора, исследователи получили лазерное излучение с длиной волны 8 нанометров. Дальнейшее существенное уменьшение длины волны, а это необходимо для уменьшения расходимости пучка у боевого лазера, требует таких гигантских плотностей энергии накачки, которые достигаются только при взрыве ядерных зарядов. Работы в этом направлении с целью создать боевой рентгеновский лазер велись в Ливерморской лаборатории под руководством отца американской водородной бомбы Эдварда Теллера. Испытания проводились во время подземных ядерных взрывов на полигоне в штате Невада. В 1981 году было опубликовано неофициальное сообщение об измеренных во время эксперимента характеристиках лазерного излучения. Длина волны 1,5 нанометра, длительность импульса 1 миллиардная доля секунды, энергия в импульсе около 100 килоджоулей. Детально конструкция лазера не описана, но известно, что его рабочим телом являются тонкие металлические стержни. В описанном эксперименте, вероятно, использовался цинк, поскольку на одном из переходов водородоподобного иона цинка как раз излучается квант с длиной волны около 1,5 нанометров. После взрыва ядерного заряда под действием его мощного рентгеновского потока вещество стержня превращается в полностью ионизованную плазму. Когда температура электронов немного понизится, они начинают рекомбинировать. преимущественно на нижние уровни, излучая рентген. Поскольку время высвечивания плазмы измеряется пикосекундами, горячее облако не успевает существенно изменить свою геометрию. Оно сохраняет форму и направление стержня. Так как зеркал для излучения с длиной волны в нанометр не существует, рентгеновский лазер, вероятно, должен работать без резонатора. Поэтому расходимость пучка будет определяться двумя факторами — дифракцией и геометрией стержня. Точнее говоря, наибольшим из этих факторов. Минимизируя значение расходимости, получим оптимальную величину диаметра. Ну, например, для длины стержня в 7 метров диаметр его должен быть в 1/10 долю миллиметра. Даже если в процессе ионизации и рекомбинации вещества его геометрия изменится незначительно, расходимость луча все равно достигает 1/100 доли радиана. Однако более детальный расчет, сделанный нашими российскими физиками, показывает, что к моменту высвечивания плазменный сгусток может расшириться до 1 мм. Тогда расходимость увеличится еще в 10 раз. Для поражения баллистической ракеты, то есть для получения плотности энергии, скажем, в 10 килоджоулей на квадратный сантиметр на расстоянии 1000 километров, при расходимости луча в 1/100 долю радиана в импульсе такого лазера должна быть энергия 10 миллиардов джоулей. При внутреннем КПД рентгеновского лазера в 10%, а это еще оптимистическая оценка, и при расстоянии стержня, ну, можно называть его даже не стержнем, а струной, от ядерного заряда в 1 метр, ну, то есть струна прямо рядом с атомной бомбой, мощность заряда должна быть 10^15 джоулей, ну, что эквивалентно 200 килотоннам тринитротолуола. При этом мы можем предполагать, что большая часть энергии взрыва уйдет на ионизацию струны. И сама струна при этом ориентирована к заряду не торцом, а боком, чтобы перехватывать большую часть энергии. Однако в публикациях на эту тему упоминаются заряды на порядок менее мощные. Возможно, предполагается использовать не одну, а десятки или даже сотни параллельно ориентированных струн. Не исключено также, что американские инженеры попытаются создать некий концентратор энергии взрыва на одной струне, используя эффект отражения рентгеновских лучей от кристаллов при их косом падении. По-видимому, принципиальных ограничений на создание рентгеновского лазера с ядерной накачкой нет. Он обещает стать очень компактным прибором с вероятной массой около 1 тонны, доступным для вывода в космос одной ракетой, что сделает его малоуязвимым оружием. Если эффективность преобразования энергии взрыва окажется высокой, то на одном заряде можно будет разместить десятки лазерных стержней с индивидуальным наведением для поражения сразу многих ракет противника. Итог. Программа «Звездных войн» активно исследовала возможности оружия, использующего электромагнитное излучение, от инфракрасного до рентгеновского. Химические и оптические лазеры позволяют поражать цели на орбите мгновенно, а рентгеновские лазеры с ядерной накачкой обещают компактность и высокую точность воздействия. Основные технические трудности связаны с фокусировкой луча на больших расстояниях и созданием необходимой инверсной заселенности в активной среде. Эти системы потенциально способны уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты на их начальном этапе траектории и существенно влиять на стратегический баланс. ЭМИ оружия. Известно, что ядерные взрывы сопровождаются мощным импульсом электромагнитного излучения. Источником излучения служат рожденные взрывом заряженные частицы, движущиеся в магнитном поле Земли. Особенно эффективен в этом смысле взрыв в верхних слоях атмосферы. При мегатонном взрыве в электромагнитное излучение переходит энергия 100 миллиардов джоулей. Такой импульс наводит токи и вызывает пробой в электронных устройствах на расстоянии до 1000 километров. Поэтому вполне правомерно применять понятие «электромагнитное оружие». Однако это оружие ненаправленного действия. Оно поражает и ослепляет не только электронные устройства противника, но и свои собственные. Естественным шагом в его развитии явилось использование генераторов микроволновых колебаний, которые американские специалисты считают одним из перспективных видов космического оружия. Обычно микроволновое излучение подразделяют на 4 диапазона: ультравысокие, сверхвысокие, крайне высокие и гипервысокие частоты излучения. В небольших дозах микроволновое излучение используется медиками в лечебных целях, для местного разогрева человеческого тела, это УВЧ-терапия, или для разогрева пищи в наших микроволновках. Мощные дозы микроволнового излучения могут поражать как человека, так и технику. Уже разработаны генераторы микроволнового излучения мощностью в сотни мегаватт. Проблема в том, как сконцентрировать радиоволны в узкий пучок. Явление дифракции приводит к тому, что даже у параболической антенны диаметром 15 метров пучок миллиметровых волн имеет расходимость 10⁻⁴ радиана. На расстоянии в 1000 километров такой пучок образует пятно диаметром 100 метров. Плотность потока мощности при этом даже от генераторов 1000 мегаватт падает до 10 ватт на квадратный сантиметр, что не может причинить серьезного ущерба ракете. Чтобы использовать микроволновое излучение как оружие, видимо, придется продвигаться в область субмиллиметровых волн и создавать более мощные генераторы. Однако микроволновое излучение можно использовать и для поражения наземных целей. Атмосфера Земли имеет несколько окон прозрачности в радиодиапазоне. Кроме основного окна от 20 метров до 1 сантиметра, есть еще и полупрозрачные окна на 8 и на 4 миллиметрах. Волны короче 1 миллиметра поглощаются парами воды. Посылая на Землю пучок миллиметровых волн мощностью около 1000 мегаватт, можно создать поток тепла, достаточный для воспламенения горючих предметов. Особую опасность представляет микроволновое излучение для человека. В состоянии ненапряженной деятельности наше тело выделяет около 100 ватт тепла. Опасным для живого организма считается, если поглощенная извне мощность превышает его собственное энерговыделение. Мощное микроволновое излучение способно вызвать у человека ожог, или тепловой удар. Тепловое поражение нашего организма происходит при интенсивности падающего излучения порядка 1 киловатта на квадратный метр. Но вообще говоря, такой уровень вполне достижим уже сейчас. Как известно, электромагнитные волны — это колебания электрического и магнитного полей, векторы которых перпендикулярны друг другу и направлению распространения волны. Если тело человека ориентировано своей длинной осью параллельно вектору электрического поля, а фронтальной плоскостью перпендикулярно вектору магнитного поля, то есть человек стоит боком к приходящему излучению, то тело будет эффективно поглощать излучение с частотой около 100 МГц, для которого оно является полуволновым диполем и активно резонирует с падающей волной. На более высоких частотах человеческое тело поглощает излучение в 5, а то и в 10 раз менее эффективно, чем на резонансной частоте. На более низких частотах поглощение вообще пренебрежимо мало. Таким образом, возможность создания космического микроволнового оружия, способного поражать космические, наземные и воздушные цели, вполне реальна. Как мы узнаем далее, Практически каждая новая система оружия, предложенная для «Звездных войн», может найти важное применение и в народном хозяйстве. Не составляют исключения и микроволновые излучатели. Их предполагается использовать для передачи из космоса на Землю энергии орбитальных солнечных электростанций. Вероятно, станет возможным снабжать энергией мобильные средства. Специалисты НАСА конструируют самолет, который будет питаться электроэнергией от наземных станций с помощью микроволновых излучателей мощностью около 2 мегаватт. Этот беспилотный самолет с размахом крыла 45 метров и двигателем 40 лошадиных сил сможет находиться в воздухе до 3 месяцев без посадки. Он должен летать по замкнутому маршруту на высоте примерно 23 километра и сможет использоваться для контроля воздушной среды. Он способен также выполнять задачи в качестве элемента воздушной системы раннего оповещения, более дешевого, чем искусственные спутники, и более надежного, чем дирижабли или привязные аэростаты. Дневной прототип такого самолета уже создан и летает, используя энергию солнечных элементов, размещенных на крыльях. Создание космических микроволновых станций сделает такие аппараты круглосуточными. Кинетическое и пучковое оружие. Новейшие виды вооружения не ограничиваются источниками электромагнитного излучения. Космический вакуум дает возможность использовать в качестве оружия и вещественные носители энергии, движущиеся с большой скоростью, то есть ракеты-перехватчики, самонаводящиеся высокоскоростные снаряды, разгоняемые в электромагнитных ускорителях, ну а также и микроскопические частицы, например, атомы водорода или дейтерия, также ускоренные электромагнитным полем. Все эти виды оружия рассматриваются в связи с программой «Звездных войн». Электромагнитные пушки. Их называют также оружием высокой кинетической энергии или электродинамическими ускорителями массы. Заметим сразу, что они интересуют не только военных. С помощью электромагнитной пушки предполагается осуществлять выброс радиоактивных отходов с Земли за пределы Солнечной системы. Ну или транспортировку с поверхности Луны материалов для космического строительства, или запуск межпланетных и даже межзвездных зондов. Предварительные подсчеты показывают, что доставка грузов в космос с помощью электромагнитной пушки обойдется раз в 10 дешевле, чем с помощью шаттлов или одноразовых ракет, или даже многоразовых ракет. Затраты будут снижены во много раз. В рамках стратегической оборонной инициативы предполагается использовать электромагнитную пушку для запуска баллистических неуправляемых или самонаводящихся снарядов для поражения взлетающих ракет, возможно, даже еще в условиях плотной атмосферы, и боеголовок вдоль всей траектории их полета. Идея использовать электромагнитную пушку восходит еще к началу 20 века. В 1916 году была первая попытка создать электромагнитную пушку, надевая на ствол орудия обмотку из проводов, по которым пропускался электроток. Снаряд под действием магнитного поля последовательно втягивался в катушку, получал ускорение и вылетал из ствола. В этих экспериментах снаряд массой в 50 граммов удавалось разогнать до скорости только в 200 метров в секунду. С 1978 года в США была начата программа создания электромагнитной пушки в качестве тактического оружия. А в 1983 году она была переориентирована для создания стратегических средств противоракетной обороны. Обычно в качестве космической электромагнитной пушки рассматривается рельсотрон. То есть две токопроводящие шины, их называют рельсами, между которыми создается разность потенциалов. Токопроводящий снаряд или его часть, например, облако плазмы в хвостовой части снаряда, располагается между рельсами и замыкает электрическую цепь. Ток создает магнитное поле, взаимодействие с которым снаряд ускоряется силой ампера. При токе в несколько миллионов ампер можно создать поле в сотни килогаусс, которое способно разгонять снаряды с ускорением до 100 000 G. Чтобы снаряд приобрел необходимую скорость в 10-40 км в секунду, потребуется электромагнитная пушка длиной от 100 до 300 метров. Снаряды таких орудий будут снабжены полуактивной системой самонаведения, ну и, вероятно, будут иметь массу около 1 килограмма. При скорости в 20 км в секунду кинетическая энергия такого снаряда будет около 100 мегаджоулей, что эквивалентно взрыву 20 килограммов тротил. Прототипы таких снарядов уже созданы. Они имеют инфракрасные датчики, реагирующие на факел ракеты или на излучение подсвечивающего лазера, отраженное от боеголовки. Эти датчики управляют реактивными двигателями, обеспечивающими снаряду боковой маневр. Вся система выдерживает перегрузки до 100 000 G. Созданные американскими фирмами опытные образцы электромагнитной пушки стреляют снарядами массой от 2 до 10 граммов со скоростью от 5 до 10 километров в секунду. Пока инженеры работают на электромагнитной пушкой в качестве корабельных орудий. Уже было проведено успешное испытание рельсотрона с дульной энергией в 33 мегаджоуля. Масса используемых в этих тестах снарядов варьировалась от 2 до 3 с небольшим килограммов. Но скорость выстрела небольшая, около 3 км в секунду. Для космического оружия маловато. Одной из важнейших проблем для создания электромагнитной пушки является разработка мощного импульсного источника тока, в качестве которого обычно рассматривается униполярный генератор. Ну, то есть ротор, разгоняемый турбиной до нескольких тысяч оборотов в минуту, с которого путем короткого замыкания снимается огромная пиковая мощность. Сейчас созданы униполярные генераторы с энергоемкостью до 10 джоулей на 1 грамм собственной массы. При их использовании в составе электромагнитной пушки масса энергоблока будет достигать сотни тонн. Как и для газовых лазеров, большую проблему для электромагнитной пушки представляет рассеяние тепловой энергии в элементах самого устройства. При современной технике исполнения коэффициент полезного действия пушки вряд ли может превышать 20%, а это значит, большая часть энергии выстрела будет уходить на разогрев орудия. Можно не сомневаться, что прекрасные перспективы для разработчиков электромагнитной пушки открывают высокотемпературные сверхпроводники. Использование этих материалов, вероятно, приведет к значительному улучшению характеристик этой пушки.